Да. Здравствуйте. Я слушаю. Кредит в стрессе финанс. Кредит и запись разговора. Меня зовут Карима Регина Ивановна. Я очень рада. Ольга Михайловна. А я с вами беседую. С буковками проблема, да? Читаем заново фамилию. Простите, Ольга Михайловна. Угу, на первый слог ударение. Ольга Михайловна, я с вами беседую. Со мной, конечно. Вам сейчас поступает звонок по поводу микрофинансовой компании, честное слово. За должность, которую вы не оплачиваете на протяжении 254 дня вашей просрочки. 254 дня? Обалдеть. Да. А что, так можно было? 254 дня не платить? С ума. Да, наверное, можно было. Можно было? 31 390. Я столько же не поплачу тогда, раз можно было. Вы же мне даете 31 391 рубль. До этого вы столько времени не платили по сегодняшний день. Это кошмар. Я с вами полностью согласна. Это недопустимо. Ольга Михайловна, я так понимаю, то, что вы все понимаете, но на самом деле не оплачиваете. 31 391 рубль у вас долг, актуален на 16 марта. Актуален, да. Требования вашего кредитора. Да. Требования кредитора внести платеж в эту среду 21 марта. Оплачивайте вашу задолженность. Вот это новости, конечно. Я тут живу, радуюсь. Телевизор смотрю, книжки читаю, а оказывается, да, задолженность. 31 000, сколько там еще? 31, а дальше что? 391 рубль. Еще и 391 рубль. Ядрит Мадрид, а? Это просто космос. Вы хотите сказать, что вы не знали? Я вообще живу в плену своих фантазий. Я неадекватна, поэтому я забываю все со временем. Да, вам в феврале месяце говорят, то, что долг до сих пор актуален, но вы говорите, что у вас нет денег и так далее. Обалдеть. Я вот не помню, серьезно. Вот у меня день прошел и заново, как вот с чистого листа. Ольга Михайловна, давайте сейчас поделим, хорошо? Завтра день наступит, я вас даже не вспомню, что был этот разговор. Ну, это ваши проблемы. Поэтому запишите напоминание, запишите на холодильнике, а я не знаю где. Позвоните, напомните требования мне. Вашего кредитора. Да-да-да, я все поняла. Требования кредитора. Да-да-да, я все запомнила. 21 да? марта, я запомнила. 21 марта. Принести подарок кредитору. Хорошо, да. 1391 рубль. Да, я все поняла, да. Эта сумма только актуальна на 16 марта. На 16... Подождите, я что-то... Стоп, стоять. На 16 марта. Сегодня вроде бы как у нас 19 марта. А зачем мне сумма на 16 марта? Потому что это обновление поступило на 16 марта. Следующее обновление будет вот, через вот неделю. Вот это номер, вот это новости. Ну так, может быть, надо попку поднять, да кредитору позвонить и спросить. Алло, кредитор, там какая задолженность? Ольга Михайловна, нет, обязательно вот нужно будет дать личный кабинет и посмотреть сумму просто там. Кошмар! И посмотреть как сумму так в личном кабинете. Это отвратительно. Я непременно донесу до кредитора, насколько неэффективно действие, которое выполняют его агенты. Обязательно. Информация от кредитора актуальна. Заходите в личный кабинет, открываете сами, выбираете время. Вы зачем тогда? Послушайте. Так вы я зачем тогда? Я же вам объяснила. Что вы к нам объяснили? Обновление поступает каждую неделю, позднее понимаете? Позднее зажигание, я понимаю, но так надо как-то инициативу проявить, кредитору набрать, прежде чем мне звонить, сказать, алло, кредитор, а какая актуальная сумма? А то что это, вы мне еще годичной давности сказали. Сумма актуальна на 16 год. Я вам говорю сумму только году? На 16 марта, не на 16 год. А, 18? 18. А, да. Угу. В каком мы году сейчас, не напомните? Да. Что в каком году? Ольга год Михайловна. Какой сейчас, не напомните? 18, конечно. Ага. А город? Но не 19 еще. Что город? Какой ну, город? В каком город вам звоним? Да. Или где мы находимся? Да где вы? Вот, мне не важно, где вы, мне бы понять, где я. Вы-то что мне? Зачем вы мне? Я что-то вообще не понимаю, где я, кто я. Я так понимаю, вы переживаете по улице. Я не знаю. Ольга Михайловна. Амнезия, вы помните, да? Послушайте. Что? Кого позвать? Кого позвать? Я говорю, послушайте меня. Кого? А вы выступать будете? Ваш кредитор выставил вам требования 21 марта. Сумму вы 21 знаете. А что вы раньше не говорили мне об этом? Что раньше? Последний раз с вами 13 марта разговаривали. Пытались с вами поговорить, но, и увы. И что? А что это случилось? Не договорили. А почему? Ну, потому что вы перебиваете. Очень сложно с вами разговаривать, я когда перебиваю, вы перебиваете. Я вообще никогда никого не перебиваю. Я всегда очень внимательно всех слушаю. Ни слова никогда. Я вообще очень молчаливый человек. Мне позвонят, я молчу и молчу, молчу. И никогда вообще слова не скажу. Что за чушь? Это поклёп наглый. Я никогда в жизни никого не перебиваю. Я вообще молчу я по жизни. Я вообще всегда люблю лучше промолчать и послушать, потому что не зря нам дано два уха, один рот. Я всегда предпочитаю послушать и помолчать. Я всегда молчу. Я молчаливый человек. Понимаете, молчаливый от природы, я застенчивый, скромный. Это не вот перебивать и говорить много, это вообще не про меня. Это полнейшее заблуждение. Вы что-то говорили? Да, я уж поняла по вашим словам. Вы работаете? С кем? Вас спрашиваю, вы работаете? Кем? Это вопрос. Кем я работаю? Где и кем работаете? Где и кем я работаю? Я вас спрашиваю, где и кем вы работаете? Где и кем я работаю? Да. Уточните мне информацию, не нужно мне вопрос на вопрос отвечать. Уточняю вам информацию. Какую информацию вам уточнить? Где вы работаете? Кем? И кем работаете? Где? Run. Да. Здравствуйте, компания «Эверест», старший директор Саможанова Дарья Дмитриевна. Разговор записывается. Ольга Михайловна, это вы? Ага. Дата вашего рождения, 20-го? Ага. Ольга Михайловна, у вас имеется задолженность перед компанией «Платиза». Сумма задолженности на сегодняшний день 4800 рублей. Требования кредитора о полном погашении данной задолженности в кратчайшие сроки. Срок, который вам максимально дал кредитор, это 3 дня. Требования кредитора вам ясны? Ага. Оплата будет произведена? А-а. Почему? Не хочу. Что значит «не хочу»? Ну, то и значит. Ольга Михайловна, на каком основании вы удерживаете у себя чужие денежные средства? На основании того, что вас это не касается. Да вы что? Угу. Ольга Михайловна, компания «Эверест» официально представители компании «Платиза». Мы работаем по агентскому договору. Это во-первых. Во-вторых, Ольга Михайловна, вам необходимо в течение 3 дней погасить данную задолженность. Не-а. Иначе ваше дело будет отправляться уже на принудительное взыскание и по вашему адресу жительства. Адресу жительства? Что-то не дочитала в скрипте. По вашему... А, да вы что, Ольга Михайловна, я смотрю сейчас не на скрипт, это во-первых. А на что вы смотрите сейчас? По вашему месту жительства. Вы по месту жительства все-таки, да? Для а что ж такое, что мне уже 2 месяца Эверест обещает выезд, обещает, и что-то, блин, балаболки одни в Эвересте. Так я постоянно дома, я специально с тех пор работу бросила. Сижу вот мультики смотрю, жду, когда вы приедете. Очень жаль, что кроме того, чтобы смотреть мультики, вы ни на что не способны. Ну так вы же мне сказали, что сидите, ждите. Я сижу и жду. Лучше бы работать шли. Зачем? Я же тогда пропущу ваш визит очень интересный. Так балаболы все-таки получается, да? Так это вы, Ольга Михайловна. Так это я не обещаю вам ничего. Вы обязаны были когда денежные средства вернуть? Так это вас не касается, помните? Да вы что, это очень сильно нас касается. Очень сильно? Прям сильно, очень сильно. Вот это формулировки очень профессиональные в Эвересте. Какие молодцы. Да. Профи. Профессиональный бездельник, да? Абсолютно верно. Не могу и не хочу разные вещи. Я смотрю мультики, кушаю печеньку, у меня все нормально. Да, у вас не все нормально. Зачем вы меня в этом пытаетесь убедить? Удерживаете денежные средства. И что? Вы нарушили статью 807 Гражданского кодекса. И что? Что и что, Ольга Михайловна? Ну и что? Мы будем с вами теперь общаться каждый день. Да, конечно, каждый день. Вы только на словах такие резвые. Каждый день же нельзя вам общаться. Вы можете общаться только два раза в неделю. А сейчас вы через 30 секунд бросите трубку. Вот увидите. Я буду лично с вами каждый день. Да что вы врете? Вы можете общаться только два раза в неделю. Закон вам позволяет звонить два раза в неделю. Будете звонить чаще, получите по жопе. Ольга Михайловна, вот вы у кредитора выпрашивали деньги, да, чтобы вам займ одолжили? Я выпрашивала? Никогда не выпрашивала. Уведомление пришло мне на почту, говорят, возьми денег. Я думаю, что не брать, если предлагают, надо брать. Да вы что, Ольга Михайловна? Да вы что, это ваш главный аргумент, или еще будут такие же интеллектуальные? Идите и работайте, зарабатывайте деньги. Идите нахер, Эверест. Давайте, я пойду работать, а вы нахер. Ольга Михайловна. Это вы, наверное, туда давно уже не ходили, да? Нет, я с завидной регулярностью. Да вы что, незаметно. Незаметно? Незаметно. А зависть – плохое чувство. Поверьте, такому человеку, как вы, я никогда в жизни не позавидую. Да, конечно. Вы же успешная, да, красивая, Ольга умная. Конечно. Какая еще? Конечно. Ольга Михайловна, значит, запись... Короночку поправьте лопаточкой только себе на башке, и чтобы все... Успокойтесь, не свалится. Да я спокойна. Когда вы говорите «успокойтесь», вы себя успокаиваете, да? Нет, я вас успокаиваю, чтобы вы сильно не переживали. Так я не переживаю, я спокойна, как двери после ремонта. Чем я зальюсь? Вы зальетесь в истерическом смехе. Нефтью? Итак, Ольга Михайловна, значит, дело ваше направляется на принудительное взыскание. Да нахер, иди уже, господи, сходи, может, тебя отпустят, и ты перестанешь вот этот бред нести. Ольга Михайловна, господи, какой детский сад. Не говори о Боге, ты исчадие ада. Это мультики 0+, да? Да, это мультики 0+. Угу, ожидаю. Чего ожидать? Следующую балаболку, которая трындит по телефону. Коллект в интересах МФК «Турбозайм». Угу. Меня зовут Долгова. Анна Сергеевна, ведется запись нашего разговора. С вами сейчас разговариваем. Угу. Со мной. Ирина Игоревна, звонок осуществляем по поводу вашего долга перед компанией «Турбозайм». У вас на 19 марта общая сумма долга для добровольной оплаты составляет 12 766 рублей 60 копеек. Вы денежные средства для оплаты подготовили? Ой, я, кажется, забыла перед вами отчитаться. Подготовила я или не подготовила? Мы вас уточняем информацию не из личного любопытства. Ваши документы снимут с контролем. Сегодня 19 марта. Вы уже нарушили условия договора. Под каким контролем? Ваши документы сегодня снимут с контроля. А, снимут с контроля? Ожидали 50 дней. Все, чудно, пусть снимают, хорошо. Компания вам давала возможность решить вопрос добровольно. Сейчас начинает работать по вашим конкретным данным. Вы же давали согласие на взаимодействие по контактным номерам. Все, снимайте с контроля. То есть вы, получается, изначально брали денежные средства с целью невозврата. Мы правильно понимаем? Кто это вы? Вас там несколько? У вас раздвоение личности? Мы работаем от лица компании. Кто это мы? Я говорю, мы работаем от лица компании. Кто это мы? От лица компании. Профессиональная служба взыскания, офис коллект. Что непонятно? От лица какой компании вы работаете? Быстрые деньги. Быстрые деньги. А я где деньги брала? Да, но в вашем... Ну, в данном случае мы представляем интерес компании «Турбозайм». О, «Финколлект» – это профессиональная служба взыскания. Да я хватит думаю, употреблять слово «профессиональная». В вашем случае, наверное, вы лучше «дилетантская». Вы задаете вопрос, я вам объясняю. Дилетантская служба взыскания. Вот это вот идеальный был бы вариант. Получается, вы телефонные мошенники, да? Звоните и попрошайничайте, вымогаете деньги, да? Вымогают чужие денежные средства, а компания требует вернуть свои. Ну, я у вас ничего не брала. Потом удерживаете денежные средства. Я у вашего финколлекта ничего не брала. Я вам объясню, чтобы вы понимали. Вы занимаетесь вымогательством. То есть мы работаем в интересах компании. Что за бред? Поэтому денежные средства вы должны вернуть сегодня, 19 марта. Я вам ничего не должна. Должны есть договор, который носит юридическую силу. Вам ничего не должна. Вам что-то непонятно в данном случае? Я вам ничего не должна. Мы работаем от имени компании Турбозайм. Да не работаете вы никак. Нет, от чего имени? Что за чушь? Если бы вы работали от чего-то имени, то мне... Я вас слышу, только я не считаю нужным отвечать на ваши вопросы. Это я так выказываю свое пренебрежение к вам. Я не вижу смысла продолжать. Ну так сливаемся тогда, если вы не видите смысла. Только так буду с вами общаться. Обзванивайте каждый контакт. Да, да, да, конечно, хорошо. Счет погашения долга. А то завтра еще раз позвоню, да? И не удивляйтесь, если будут связываться с вами дополнительно родственники, ваши знакомые, друзья, коллеги. А вы не удивляйтесь, если с вами ФССП свяжутся? Я не договорила. Ну и что дальше, что ты не договорила? Подумаешь, какая велика важность. Смотри, какая. Учитывать факт того, что если буду обращаться... Ой, давай быстрее, у меня какая-то другая попрошайка на второй линии висит. Давай быстрее. Та-та-та-та-та-та, сливайся. Сливайся. Который у вас находится по адресу регистрации. Не хочешь, да, чтобы я с другой попрошайкой поговорила? Ни себе, ни людям. Вот собака на сене. Я вам вопрос задала. Да я игнорирую тебя, ты что, не догадалась опять? Ирина Игоревна, а как вам это поможет долгам рассчитаться, объяснить? Мне... Никак. Но обычно, когда люди чего-то боятся, у них такая защитная реакция. Ага. Или они на что-то рассчитывают. Вот к чему вы испугались? Я выказываю свое пренебрежение исключительно. А все твои манипуляции дешевые можешь применить где-то в другом месте. Ты когда вот с пенсионерами разговариваешь, там с необразованными людьми. Вот там может сработать, а со мной не сработает. Что мне поможет? Я общаюсь с тобой так, как я считаю нужным. В чем это может мне помочь? Это как, вы можете продолжать вести монолог, только как вам это поможет по долгам рассчитаться? Долг я поставлю тебя на твое законное место, и вселенская справедливость вас торжествует. Ирина Игоревна, у меня нет никаких проблем. В данном случае речь идет о вашем долге перед компанией Турбозайм. Речь об этом вообще не идет. Идет у тебя словесный понос только изо рта. А речь вообще никакой не слышу. 8 часов вам время предоставили. Вот, блин, вторая звонилка слилась. Если вы проигнорируете требования компании, я значит автоматически всем успеть ответить. А ты, блин, собака на сене. Ей-богу, как так можно? Оценка имущества, сейчас я не договорила, Ирина Игоревна. Звоните, я пропущу из-за твоего вот этого бессмысленного бреда, которую ты хрень ты несешь. Почти в два раза ниже, чем рыночная цена. Поэтому если вы будете недостаточно... Ты мне 4 раза сказала, что не видишь смысла продолжать диалог, и все равно его продолжаешь. Процентов вашей заработной платы вот в счет погашения долга. Капец. Это 33-я статья федерального это закона на какой помойке тебя нашли, скажи? Поэтому где-то занимайтесь данным вопросом. Дралась? За оскорбление сотрудника можно понести административную ответственность. Да, да, за него да. Я каждого сотрудника финколлекта нахер послала, а я что-то еще никому не заплатила. Значит, понимаете? Угу. Ну, на данный смотри, момент документы в суд не направляли. Они у нас на контроле да, находятся. Да, естественно, не направляли, поэтому потому что вы ни хрена не докажете. Вы эти сказки можете рассказывать кому-то другому. Удачных вам поисков денежных средств, Ирина. Удачных тебе поисков мозгов. Вопрос только заключается в том, как мозгом не установлено вопрос. Пока еще. Run.